«А, мистер Казински, чем я могу вам помочь?» Знамир Алгай был стар. Действительно стар. Одетый в синюю мантию, настоящую мантию, как у чердеев прошлого, и с аккуратно подстриженной белой бородой, несмотря на почтенный возраст, движения его были уверенными, а взгляд острым, какой редко встретишь у людей вдвое моложе. Заря не посещал его факультативов языкознания, но по урокам истории знал, Занамир одержим своим предметом ничуть не меньше, чем Нора Баул математикой. Разве что он хотя бы понимал, что не все студенты разделяют его страсть. «Мне сказали, что вы можете помочь с переводом», — сказал Зориан. «У меня есть неполная запись на незнакомом языке в фонетической форме. Я надеялся, что вы можете хотя бы определить язык. Никогда не встречал ничего подобного». Занамир, явно заинтересовавшийся при упоминании незнакомого языка, аккуратно принял листок с заклинанием лича. Буквально через секунду его глаза округлились. «Где ты это взял?» Зориан, поколебавшись, определил для себя уровень правдивости. «На меня напали. Их заклинание звучало примерно так. Хотел разобраться, что это такое». Занамир вздохнул и откинулся назад. «Повезло, что в тебя не попали. Это что-то из школы магии душ». «Магии душ? Некромантия», — уточнил Занамир. Зориан моргнул. «Некромантия?» «Да, вполне естественно для лича, но какое отношение имеет некромантия к путешествиям во времени?» «Никакого. То есть источник его проблем все-таки Зак». «Погодите, так что это за язык?» «Язык. Это древний маджарский. Он использовался многими культами Миасины до возвышения Кассиан. Он встречается во многих руинах Коса. Увы, он печально известен как язык темнейших магических ритуалов. Боюсь, ты не найдешь материалов по маджарскому в открытом доступе, но вернемся к нападавшим. Использовавшие столь вредоносную магию, они определенно представляют угрозу». Отступать было некуда, но и рассказывать о путешествии во времени Зориан не собирался. Он рассказал, что случайно услышал о заговоре с целью вторжения в город накануне фестиваля. Поначалу он решил, что это какой-то розыгрыш, но когда два типа в балахонах заметили его и принялись швыряться неизвестными заклинаниями, стало не до шуток. Зинамир выслушал эту чушь с неожиданно серьезным видом и велел возвращаться к себе, предоставив все преподавателям. Ха! На удивление, обошлось. По крайней мере, его тут же не потащили в полицию. Впрочем, это вполне может случиться в ближайшем будущем. Зориан нервно ходил по своей комнате, не в силах успокоиться, к добру ли, к худу ли, но он это сделал. Теперь оставалось лишь ждать, какие будут последствия для него и для города. Стук в дверь прервал его мысли. Сильный, уверенный и в то же время короткий, так не стучал никто из его знакомых. «Иду!» — откликнулся Зориан. Видимо, кто-то пришел поговорить о том, что он рассказал Занамиру. «Чем могу? Эх!» Зориан растерянно смотрел на клинок, вонзившийся в его грудь. Рот открылся в беззвучном крике, он успел лишь перевести взгляд на убийцу. Невысокая фигура в свободных черных одеждах, с белой маской закрывающей лицо. Как нож, причиняя боль, вырвался из раны и вновь вошел ему меж ребер. И снова, снова, снова. Тьма поглотила его, на этот раз смерть принесла облегчение. Оказывается, быть заколотым в грудь чертовски больно. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «Стоп!» Кирелли прервалась. Зориан дернулся вверх, вытаращив глаза и жадно ловя воздух ртом. «Его убили! Они убили его!» Стоило лишь рассказать о нападении, и его зарезали в тот же вечер. Как, черт возьми, они успели? Занамир связан с заговорщиками. Или у них свои источники? «Кошмар?» — спросила Кириэлли. Зориан постарался выровнять дыхание, игнорируя фантомные боли в груди. «Да, точно. Кошмар». Умом Зориан понимал, что должен внимательно слушать Ильзу, но мысли «хоть убей» все время возвращались к происшедшему. Если подумать, ничего удивительного. Столь крупномасштабное вторжение невозможно без поддержки изнутри, так что, конечно, они сразу узнали о попытке противодействия. Да и если бы можно было остановить вторжение, просто сообщив соответствующие органы, Зак давно бы это сделал, и больше бы не было повторений. Хотя нельзя не признать, эти рестарты впечатляют. Он прожил этот месяц три раза, и его дважды убили. Может, у него предрасположенность к насильственной смерти? Вроде бы Зак говорил, что обычно он погибает при первом залпе или что-то в этом духе. Он спохватился. Ильза молчала и озабоченно смотрела на него, ответила вопросительным взглядом. «Ты точно в порядке?» Он заметил, что она бросила быстрый взгляд на его руки. «Что она... А, у него дрожали пальцы. И если опять-таки судить по рукам, он весь побледнел. Он потер ладони одну о другую, несколько раз сжал и разжал кулаки, пытаясь обуздать нервы. «Не совсем», — признал он. «Но это пройдет, не беспокойтесь». Еще раз испытующе оглядев его, она кивнула. «Очень хорошо. Хочешь вместе со мной переместиться в академию? Не думаю, что в таком состоянии приятно ехать на поезде». Зорин моргнул, не зная, что и сказать. Он терпеть не мог поезда и в лучшие времена. Предложение было даром небес, но... «Почему?» «Не хотелось бы утруждать вас», — протянул он. «Всё в порядке. Я все равно собираюсь туда», — ответила она. «Это меньшее, что я могу сделать за то, что прибыла так поздно и не позволила выбрать куратора». «С этим не поспоришь, Ксвим — никудышный бесполезный куратор». Зорин отлучился сообщить матери, это заняло неожиданно много времени, она внезапно заботилась его безопасностью и засыпала вопросами. Затем взял сумку и последовал за Ильзой на улицу. Предчувствие будоражило, он никогда раньше не телепортировался. Еще бы свежие воспоминания о смерти под ножом не портили настроение. «Готов?» — спросила Ильза. Он кивнул. «Не волнуйся, опасности телепортации сильно преувеличены. Нельзя оказаться внутри твердого тела, сам принцип заклятия исключает это. Если же что-то пойдет не так, я успею отменить заклинание, прежде чем искажение пространства разорвет нас на части». Зориан застонал. Он все это знал, но не стал заострять внимание. Видимо, она слышала его разговор с матерью. Ильза начала читать заклинание. Зориан собрался, чтобы не упустить, когда... Мир пошел рябью и изменился. Они стояли в ярко освещенном круглом зале на высеченной в мраморном полу магической фигуре. Ни дезориентации, ни цветных вспышек, ничего интересного. Он оглядел помещение внимательнее, пытаясь сообразить, где они. «Это узел переадресации телепорта», — сказала Ильза. «В целях безопасности защита Академии перенаправляет все входящие перемещения сюда. Разумеется, лишь если у них достаточной авторизации для перемещения в Академию». Она пронзила его суровым взглядом. «Перемещение в зачарованную локацию — не единственная опасность телепортации. Не экспериментируй с ней самостоятельно». «Уверен, телепорт далеко за гранью моего текущего допуска», — заметил Зориан. Она пожала плечами. «Некоторые студенты умудряются воспроизвести заклинание, увидев его всего однажды. Запомнить инкантацию и жесты, и 80% дела сделано». Зориан моргнул. «Почему он об этом не подумал?» «Вас не затруднится творить заклинание еще раз?» «В сугубо академических целях, разумеется». Она хихикнула. «Нет, если тебя утешат, сомневаюсь, что твоего текущего резерва хватит на телепорт». «Его это определенно не утешило. Неважно, насколько это опасно, он освоит это заклинание как можно скорее. Целый день унылой поездки на поезде, против мгновенного переноса, ради такой способности не жалко рискнуть». Он вздохнул и оставил Ильзу. «Пора было заселяться». «Кажется, я уже подсел на мгновенное путешествие». Пробормотал он, открывая дверь, и с облегчением бросая сумку на пол. «Жаль, я так скверно изображаю страдания, а то бы упрашивал Ильзу подбросить меня в начале каждого цикла». Он замер на ходу, нельзя так думать, это просто опасно. Нет никаких гарантий, что повторы будут продолжаться вечно, собственно, все, что он знает о магии, говорит об обратном. Заклинание, наложенное на него, должно рано или поздно исчерпать запас маны, и никаких больше возвратов, никаких вторых шансов, никаких воскрешений. Нужно воспринимать каждый цикл как последний, ведь однажды так и получится. Впрочем, несмотря на драматический финал, предыдущий цикл был вполне результативен. Он подтвердил, что причиной феномена был Зак, а не Лич. Теперь вместо изучения неизвестного языка или путешествий во времени, он может поискать Зака. Но не прямо сейчас. Воскреснув после столь неприятной смерти, он заслуживает небольшого отдыха. Глупо было надеяться на простое решение. Начав искать Зака, он сразу вспомнил, почему не брался раньше. Зак не просто наследник дома Новида, он единственный живой представитель. Остальные члены рода погибли в войнах Раскола. Достигнув совершеннолетия, он получит серьезную финансовую империю и наследие многих поколений магов. Неудивительно, что за каждым его шагом пристально следят множество заинтересованных сторон. Соответственно, его исчезновение — серьезное происшествие. Множество людей желали найти его. Зориан — всего лишь один из этих людей. И если все остальные, а также нанятые ими специалисты, до сих пор не нашли Зака, то его шансы весьма сомнительны. Естественно, он ничего не добился. Как он и подозревал, две девушки, с которыми Зак общался в первоначальный для Зориана месяц, не представляли без наследника Новида ничего особенного. Причем расспросы о них породили уйму дурацких слухов. Серьезно, разве человек не может просто спросить про одноклассницу без какого-либо умысла? Особняк Новида был весь оплетен защитными чарами. Официальный опекун недоступен, и если у Зака и были близкие друзья, то точно не в классе. Зоря не был детективом, его не учили искать людей. Впрочем, учитывая, сколько профессионалов безуспешно искала Зака, едва ли этот навык сильно помог бы. Месяц не принес особых открытий. В ночь перед летним фестивалем Зорян вновь сел на поезд и покинул Сиорию. На этот раз бодрствующим и сосредоточенным. Он взял с собой карманные часы и часто проверял время, мысленно молясь, чтобы не пришлось начинать сначала, но готовый к возврату и намеренный проследить. Его мотивы остались без ответа. Около двух ночи он забылся сном и проснулся от приземлившейся на живот Кири. Наверное, он должен был принять это еще тогда. Он был не глуп и не склонен к самообману. Однако ему потребовалось еще 4 повтора, чтобы признать очевидное. Он застрял во временной петле, и в обозримом будущем это не кончится. Он понятия не имел, как это возможно. Может, заклятие постоянно питалось от впечатляющего резерва Зака? Может, это было одно из редких самоподдерживающихся заклинаний? Чем черт не шутит, оно могло даже достигать сердца мира и питаться от дракона, что внизу. Неважно, как это работало, главное — работало. И все же он упрямо отрицал закономерность и пытался жить как обычно. Скучно, да, но что если возвраты прекратятся? И все последствия его действий не исчезнут 2 часа ночи летнего фестиваля. Он сумел точно определить время возврата. Но он больше не мог продолжать. За вычетом вторжения месяц был скучен даже в первый раз, а он пережил уже 8 повторов. Он знал расписание на зубок, легко получил максимальные баллы по всем предметам, даже по оберегам. Как выяснилось, это никого особо не удивляло. У него и раньше была репутация способного ученика и отличные оценки, так что его успехи на тестах или безупречный магический снаряд, выполненный на первом же занятии боевой магии, были в пределах допустимого для окружающих. Никакого сходства с внезапным прогрессом Зака. Пожалуй, его скакнувшую успеваемость отметили лишь 2 – Акоджи и Ксвим. Акоджи стала вдвое надоедливей, найдя себе родственную душу, постоянно настаивая, чтобы они сравнивали результаты заданий и спрашивая у него обо всем, чего не понимала. Он думал, она будет ревновать к его успехам, но, похоже, староста ничуть не возражала, если ее превосходил он, а не такие, как Зак или Неолу. Ксвим же восприняла максимальные баллы ученика как повод задрать планку еще выше. Он не только не одобрил ручковращательное плетение, но и велел вновь отрабатывать простое плетение левитации. Честно говоря, Зорину было уже все равно. Ну а владел бы он вращательным плетением, удовлетворил куратора. И что? Он просто получил бы новое дурацкое задание, вот и все. Словом, так продолжать было нельзя. В этот раз он выбрал другие факультативы – астрономию, архитектуру и географию магических потоков – и твердо намеревался понизить свою успеваемость ближе к среднему, чтобы вернуть Акоджи и Ксвима к более терпимому режиму. Он также собирался забросить некоторые домашние задания ради собственных исследований и потратить большую часть сбережений на алхимические реагенты. Если этот цикл окажется последним, у него будут серьезные проблемы, но переживет как-нибудь. Да и вторжение должно списать очень многое. С этими мыслями он пришел на первый урок основ инвокации и понял, что планы придется скорректировать. Зак вернулся в класс.